Глава 13. Юлий. Блокнот 4, страница 23. Сегодня, вспомнив про 11 минут и 1 секунду, я все же решил проверить себя и на тренировке ушел под воду, попросив товарища засечь время. К слову, странно, откуда у того врача было такое точное время моего пребывания под водой. Я получил от тренера нагоняй и узнал, что завтра выпадет снег. В сентябре снег в Москве бывает крайне редко, но на следующий день он пошел. Эрик, 2001 год. «Мне кажется, или нам здесь не рады?» — риторически вопросил Юлий. «Не знаю, как вы, но я привык к более теплому приему. Прям кошки на душе скребут. Надо срочно обняться с кем-то, чтобы не чувствовать себя отвергнутым». Он повернулся к Эрику с распахнутыми руками, но, наткнувшись на его колкий взгляд, передумал поясничать. Зоя Савишна хотела что-то сказать, но молодой человек ее перебил. «Естественно, я помню про вашего зятя. Предполагаю, вы хотели мне о нем сказать». «Да что вы знаете, Юлик, про плохую встречу». Последние слова он произнес, копируя ее манеру говорить. «Именно», — усмехнулась Зоя Савишна. «Но сейчас я все же хотела сказать по делу. Итак, Эрик, я выяснила все, что вы меня просили. Первое, наш с вами заказчик, да простит он меня, средненький бизнесмен местного пошиба. Но, что удивительно, постоянно выплывает, а в последнее время ровно держится на плаву. Вот отец у него был, поговаривают, крепким торгашом. Сеть продуктовых магазинов по городу, автосервисов и заправок с магазинами запчастей. Словом, ему полгорода принадлежало. Вообще, отец был здесь в зиме легендарной личностью. Более одиозный и знаменитый, чем его дети. Сын же и дочь семейной хваткой похвастаться не могут. Дочь Иванна была просто красивая. А сын Андрей не хотел работать на родителя, в нем играл юношеский максимализм, желал достичь всего сам и, возможно, доказать отцу. «Похвальное стремление», — прокомментировал Эрик. «Да, но есть нюанс. Он пробовал и тут же прогорал. Не знаю почему. Возможно, не было опыта, а может быть, предпринимательского стержня. Надо сказать, отец ему помогал как мог, постоянно вытаскивал из долгов, а затем все шло по кругу. Умер старший Аюшев 20 лет назад». На тот момент Андрей наш уже был вдовцом, жил с 5-летней дочерью, которую воспитывала Римма, в старой хрущевке, принадлежавшей когда-то матери Андрея и очередным прогоревшим бизнесом. По завещанию все, чем владел отец, отошло младшей сестре Иванне, и бизнес, и накопленные средства. Она все очень быстро продала и уехала с деньгами в Москву. Дом достался Андрею и Геле с пожизненным запретом на продажу. Отдельным пунктом отец завещал лично сыну мандалу. Предполагаю, ту, что висит за его спиной в кабинете хозяина, в толстой раме под стеклом. «Эта рама на самом деле сейф с кодовым замком и пуленепробиваемым стеклом», — согласился Эрик. «Я такие видел в интернете. Я обратил внимание на это, с позволения сказать, народное творчество еще вчера», — сказал Юлий. «Но, боясь быть побитым за невежество, спрашивать не стал. Но раз вы важно молчите, объясните мне, что это такое. Прошу не тыкать и не смеяться. Человек имеет право не знать, что такое мандала. Это нормально». «Вообще, у бурят мандала — это символ, имеющий огромное сакральное значение», — сказал Эрик, пытаясь понять свои ощущения. «Хватает ему уже информации, чтобы выстроить логическую цепочку, или еще нет. Они в нее вкладывают смысл модели Вселенной». «Ну и еще я вот нашла, что в буддизме посвященный может сделать мандалу для защиты и счастья», — добавила Зоя Савишна. «И вот я с утра поговорила с поварихой, которая тут он же Гоша, он же Жора». «А я думал, у меня странное имя», — сказал Юлий. «А тут повариха Жора». «Потерянное поколение», — закатила глаза Зоя Савишна. «Я имею в виду, что она и уборщица, и домоправительница, в общем, все в одном лице». «Странно вы это пытались сказать», — хохотнул Юлий. «Бесполезно», — перебил его Эрик, махнув в сторону опера. «Продолжайте». «Так вот, она сказала, что мандалу, которая висит в кабинете, создала прапрабабушка Андрея Андреевича из старых глиняных бусин собственного исполнения. Это редкая работа. Плюс ко всему, эта пра, как предавалась в семье, была шаманкой. Именно в этом, сделанном из бусин цветке, копится счастье семьи. Она очень старая, поэтому хозяин ее поместил под стекло», и запрещает прислуге даже прикасаться к раме. «Зоя Савишна», — обиделся Юлий, — «зачем вы мою работу делаете?» «Прости, Юлик, как говорила моя тетя Песя, знания много места не занимают. Можешь взять — бери, не можешь — все равно отложи. Вдруг позже пригодится». «Мы в одной команде», — ответила ему мягко Белоцерковская и продолжила. «В данный момент бизнес Андрея Андреевича — это самый большой в городе фитнес-клуб. На работе у господина Аюшеева проблем нет. Большой, красивый и современный фитнес-клуб работает как часы, — отчитался Юлий. Я походил сегодня с утра там, поспрашивал, опять же попытался подкачаться, а то мой субтильный вид вводит злодеев в заблуждение. «Кай, они просто боятся тебя покалечить», — вставил между делом Эрик. «Нет, они меня в принципе не боятся», — вздохнул Юлий и добавил. «А зря, в бою я настоящий зверь». «Стесняюсь спросить, какой?» — хмыкнула айтишница. «Про смерть жен что-то есть?» — уточнил Эрик, прерывая их трёп. «Я все скинула вам на почту, но там ничего нового, все как в полицейских отчетах. Первая действительно была больна с детства, врожденный порок сердца, долго лечилась. Ей запрещали рожать, но она не послушалась. После этих родов предупредили, что следующих ее сердце не выдержит, и официально сделали предписание о невозможности вторых родов. Вторая и вовсе упала с лестницы на глазах двух свидетелей, и они оба клянутся, что кроме них на тот момент в клубе не было никого. Все случилось еще до открытия. Никаких сплетен я тоже не нашла, кроме шуток о синей бороде хозяина и сказки». «Их кто-то почистил?» — уточнил Эрик. «Вы сейчас меня обидели, чтобы извиниться, или так и хотели?» — сказала Зоя Савишна. «Еще не родился тот, кто бы смог от меня что-то спрятать. И, кстати, глупость, конечно, но мне не давала покоя эта борода заказчика. Так вот, у его отца была именно такая борода, и наш Андрей Андреевич отрастил ее сразу после его смерти». «Мечтал быть похожим на отца», — кивнул Эрик. «Попахивает нелюбимым ребенком, если учесть, что все наследство он отдал дочери, а сына оставил лишь с домом, который нельзя продать. И еще один факт, который делает его похожим на папашу», — ответила таинственно Зоя Савишна, и было видно, что она самое интересное оставила напоследок. «У его папы тоже было три жены, и все они умерли. Кстати, Андрей и Иванна тоже от разных матерей. Был еще старший сын от первой жены, но он умер 20 лет назад, в тот же год, как и старый Аюшеев. Его звали Роман, он был старше Андрея на 10 лет и умер в 40 лет». Эрик почувствовал, именно почувствовал, что это важный факт, но пока не мог понять, куда вставить данный пазл, какую часть его логического ряда. «Ну, что будем делать? Пойдем опрашивать или посмотрим запись с рынка?» — поинтересовался Юлий. «Вы идите, опросите. Вернее, не так. Просто поговорите по душам с женщинами, а вы, Зоя Савишна, посмотрите, пожалуйста, запись с рынка. Там надо понять, мог ли кто-то ей подложить открытку на рынке», — сказал Эрик растерянно. «А я сейчас». Почти выбежав из гостиной и оставив своих временных коллег в недоумении, он набрал номер телефона Василия Васильевича. «Здравствуй, Эрик», — первым заговорил полковник. «Зоя Савишна прислала мне на почту фотографии открыток, но ты сам почему вчера не позвонил? Я уверен, должны быть трупы, а их нет». С места в карьер начал он, не замечая недовольного голоса полковника. «Вот сейчас у меня события выстроились в точный логический ряд», — начал он пояснять. «Открытки с угрозами, приходящими каждую неделю. Вчера я еще подозревал, но сейчас я точно понимаю, что трупы должны быть». Охотник не шутит. Да, он сейчас пугает Аюшеева, но не шутит с ним. Более того, он злится, что его не понимают. В четвертой открытке было отпечатано изначально «но», пожалел девицу, а потом он ручкой букву «о» исправил на «не». Это говорит, что ее убивать в планах не было, но охотник разозлился на то, что синяя борода, за которым он идет, не замечает жертв. Эти трупы должны быть, причем уже три. Через 5 дней придет еще одна открытка, и их уже будет 4. Убитые, скорее всего, никакого отношения к хозяину не имеют. Это случайные люди, но они точно есть, я уверен. «Твой фирменный логический ряд?» — спросил Василий Васильевич осторожно. «Да. И еще все это как-то связано с его отцом, но вот это пока не точно», — закончил Эрик свою речь и пожалел о том, что ляпнул последним. Он пообещал себе, что будет выдвигать только те версии, которые у него полностью укладываются в логический ряд, а про отца это только предположение. «Что по сводкам?» — продолжил полковник, немного подумав. «Там нет ничего», — сказал Эрик. «Должны быть убиты завистник, чревоугодник, блудница, и на последней открытке было слово «гордыня». Если верить моему логическому ряду, когда придет пятая открытка, будет убит какой-то человек, подверженный гордыне или, можно сказать, тщеславием. А в сводке одна пьяная драка с поножовщиной и ограбление. Оба раскрыты по горячим следам. Столько убийств в маленьком городе не прошли бы незаметно». Но они все же должны быть, я настаиваю. А если полиция данное убийство квалифицировала как несчастный случай или вообще естественную смерть, предположил Василий Васильевич. Не должны, все три, это странно. Охотнику необходимо, чтобы наш заказчик знал и боялся, чтобы ждал своей участи. Охотник уничтожает грешников, 7 смертных грехов. Наш синяя борода должен гадать, какой грех его, ждать и бояться. Он не стал бы подстраивать несчастный случай», — возразил Эрик. «Это мог сделать не он. Ты плохо знаешь внутреннюю кухню полиции на местах», — пояснил полковник. «Им не нужны висяки. Передай Юлию, пусть поедет и покопается. Поговорит, задружится с кем-нибудь. Но это все равно так, на удачу. Чужаку никто ничего не скажет, да к тому же вы не знаете, что именно искать. Когда придет следующая открытка, погибнет еще кто-то», — повторил Эрик и почувствовал, как опять стало холодно. «Я подумаю, что можно сделать», — ответил Василий Васильевич. Он хотел сказать что-то еще, но с улицы прозвучал пронзительный женский крик. Он был наполнен ужасом, страхом, отчаянием. Женщина визжала так, будто не контролировала свой голос, а он вылетал наружу, пытаясь вырваться из нее целиком и навсегда.